но тем большая ответственность ложилась на их плечи. Зная хорошо повесть Лескова, имея уже свое отношение к персонажу, женщине, о которой он говорит, зададутся такие характеры, что как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. Я с волнением ждала первой встречи с оперной героиней. Но что это? Открыв клавир, я буквально с первых минут почувствовала, как волна жалости и сострадания заполнила всю мою душу, и нет в ней места осуждению. Я почувствовала, что задыхаюсь, изнемогаю от лавины всепожирающей страсти, любовного восторга и девической нежности, переполняющих музыкальный язык героини-убийцы. Господи, да что это такое? Откуда? Из чего родился этот музыкальный образ? Шостакович, которому глубоко отвратительно всякое насилие, не то что убийство, не только не осуждает эту женщину, но всей страстью своего огромного темперамента сочувствует ей, сострадает, отдает ей всю красоту чувств, на какие только способен, и заражает нас любовью к ней. И вдруг на первой странице клавира надпись, которая вначале прошла мимо сознания, посвящается Нине Васильевне Шостакович. Так вот оно что. Ведь в то время Нина была его невестой. Дмитрию Шостаковичу было только 24 года, когда он начал сочинять «Леди Макбет». Он был безумно влюблен в свою будущую жену, о чем невольно и рассказал в своей опере. Но почему тогда очерк судебной хроники Лескова? Да потому, что оперу эту задумал написать уже давно, и если бы не встреча с Ниной, я уверена, что образ Катерины был бы написан иначе. Но Шостакович был творцом, который всегда писал о себе, лишь о том, что перечувствовал и пережил сам. А так как налетела, захлестнула первая настоящая любовь, то он и наградил героиню оперы всеми чертами, которые хотел видеть в любимой женщине. Он хотел, чтобы также, без оглядки, его любила Нина, чтобы была готова на все ради него. Он оправдывает все преступления Катерины, оправдывает убийство опротивившего ей мужа, убийство свекра, потому что тот мешает ее любви. Все сметай со своего пути. Ради любви можно все, потому что это любовь к нему. Он хочет вырвать свою героиню из вязкой трясины купеческого быта, дать ей крылья, чтобы улетела, опять же, с ним. Из-за безрассудность страсти, стихийность чувств, мы, не рассуждая, идем за этой могучей молодой женщиной и забываем все ее злодеяния, когда она в любовном экстазе, разливаясь голосом, как река, поет «Поцелуй меня так, чтобы кровь к голове прилила, чтобы иконы с Киота посыпались. Ах, Сережа!» И как Шостакович ненавидит, презирает ее любовника Сергея. Этот махровый, галантерейный ухажер с чувствительной душой с самого начала мешает ему. Он, как мальчишка, к нему ревнует. С первого же появления его Шостакович внушает своей любимой Кате, что перед ней ничтожество. А каким слизняком, подонком композитор представляет его на каторге. До «Леди Макбет» В творчестве Шостаковича не было женщины.